Ее пространственный талант был исключительным, да и сил у нее было достаточно, но насколько слабы другие кандидаты по сравнению с ней, в этом жестоком соревновании ни один кандидат никогда добровольно не отдавал свою жизнь, чтобы спасти другого. Неподготовленные были обречены стать ступеньками для других. Они корчились от боли и смотрели на то, как кто-то другой восходил на трон судьбы, лишая их всего, что определяло их, их таланта, их родословные и их силы. При мысли об этой страшной сцене лицо Алисы побледнело. Впервые в жизни она почувствовала, как ее переполняет мотивация. Она сжала свои крошечные кулаки и подбодрила себя. «Алиса, ты сможешь. Усердно трудись. Я стану величайшей ведьмой». Ой, ей не удалось закончить свою речь. Грим ударил ее по голове. «Если твоя цель – стать величайшей ведьмой, я могу гарантировать тебе, что ты не станешь ведьмой судьбы. Кажется, мне нужно пересмотреть инвестиции в тебя». «Почему?» – Алиса сердито сверкнула клыками. «Как я должна победить их, не став лучшей? Используй свой мозг, дура». Грим покачал головой. «Ты сражаешься, чтобы стать ведьмой судьбы. Ведьмой судьбы. Твое призвание всегда будет вращаться вокруг этого слова. Тебе не нужно быть самой сильной. Ты должна быть самой близкой к судьбе». Телу Алисы было не более 8 лет, а психологический возраст не превышал 16 лет. Она была умна и обладала глубокими знаниями. Тем не менее, она не могла понять концепцию судьбы. «Так мне больше не нужно заниматься укреплением, я должна использовать все свое время, чтобы исследовать судьбу». Алиса была нерешительна. Он ударил ее по голове без предупреждения. Снова. «За что?» Алиса схватилась за голову руками и нахмурилась. Она была на грани плача. «Разве не ты говорил, что ведьма судьбы полагается на судьбу, а не на силу? Почему ты не можешь понять? Сила – твоя гарантия выживания, а судьба – ключ к твоей победе. Ты должна сначала укрепить себя, чтобы обеспечить себе выживание, так что у тебя есть шанс на победу. Уверен, что первой партией, которая будет исключена из отбора, будут ведьмы, которые еще не достигли уровня адепта. И если ведьмы уровня адепта ничего не смогут сделать друг другу, то судьба будет единственной вещью, на которую они смогут положиться. Но как усилить судьбу? Все очень просто. Достигни уровня адепта, затем работай над гаданием. Вот истинный фактор, который определяет твою судьбу. Тогда что мне нужно сделать сейчас? Попытайся убедить себя по-настоящему поверить в судьбу. Не на словах или поверхностной вере, а истинной, безоговорочной вере. Ты можешь лгать мне, но ты не можешь лгать себе, и особенно судьбе. С сегодняшнего дня старайся изо всех сил поверить в судьбу. Алиса кивнула, не отводя рук от головы. Когда она снова уснула, Грим вернулся к своему деревянному столу. Он достал кристальную брошь-талисман и осмотрел ее. Это был талисман голема, который дал ему Пира. С помощью этого предмета Грим сможет носить свою металлическую статую с собой, как только он ее создаст. Когда он впервые получил талисман, он мечтал использовать возможности сканирования и анализа чипа, чтобы подсмотреть его секреты, перепроектировать его, а затем массово производить. Однако эта мечта была разрушена после последних нескольких исследований. Талисман оказался не там, чего он ожидал. Вместо малой плоскости, где мог храниться металлический голем, это было странное заклинание. Талисман, который мог спрятать 10-метрового боевого голема, не являлся пространственным инструментом. Скорее, это было запечатывание заклинания. Грим пришел в ярость, обнаружив этот факт. Первоначально он думал, что сможет копировать талисман, как только преодолеет технологический барьер. Это было бы легко с пространственным талантом Алисы и пространственными камнями в руках, но кто знал, это все равно закончилось бы неудачей. Грима не могли не позабавить его фантазии. Если бы талисманы големов было так легко реконструировать, Серебряный Союз не смог бы сохранять монополию в течение нескольких тысяч лет. Даже сегодня адептам высших классов других все еще приходилось преодолевать миллиарды миль, чтобы попросить помощи у Серебряного Союза носить своих големов с собой. Так много могущественных адептов собрались в ассоциации адепта, но они тоже не смогли увидеть сквозь запечатывающее заклинание, используемое в талисмане. Грим сдался после 2 дней исследований. Он убрал талисман голема и начал обдумывать свой путь вперед. Его главная миссия в этой поездке уже завершена. Даже если он хотел остаться еще ненадолго в краях, где куча эзотерических адептов, он беспокоился о пространственных камнях в своем владении. Он чувствовал, что будет безопаснее, если он вернется в город Фиднан. Приняв решение, Он быстро связался с адептом Ангусом и попросил его зарезервировать билет обратно в ассоциацию Жентерим через 10 дней. Затем он и Снарлакс воспользовались возможностью походить по магазинам и собрать все полезное. Грим получил порядочную награду за победу в дуэли клана Байрона. Он потратился и купил все, что хотел. Он обменял всю свою награду на бесчисленные материалы, ресурсы и знания. Вначале он надеялся купить запас зелий, которые могли бы помочь увеличить его дух. Однако, пройдя несколько магазинов, он сдался. Все было слишком дорого. Кошмар рис, зелье духа, которое было чрезвычайно эффективным, даже для адептов. Каждая дозировка несла увеличение в духе на 0,12. Базовая цена была установлена на уровне 1400 магических кристаллов за флакон. У него были серьезные побочные эффекты. Как следует из его названия, адепты, которые употребляли это зелье, каждую ночь оказывались в ловушке странного сна. Они пережили кошмар, который длился 2 часа. Такой ужасающий побочный эффект вызвал серьезные проблемы безопасности для адептов. Другое зелье, вода злого духа, было еще хуже. Адептов окружали призраки и нежить еще долго после употребления этого зелья. Если они не готовили необходимые процедуры защиты, то потом были одержимы злыми духами. Именно поэтому большинство адептов, которые пили воду злого духа, никогда не осмеливались исследовать старые руины и могилы. Они становились живым магнитом, притягивающим к себе все души, находящиеся поблизости. Любой здравомыслящий адепт чувствовал озноб при этой самой идее. Другие зелья не особо отличались. Все имели высокие цены и негативные побочные эффекты. Если Грим хотел поднять свой дух с помощью зелий, ему придется увеличить свое богатство в 10 раз. Вот так он провел оставшиеся дни, перемещаясь по различным магазинам. И вскоре настал день отъезда. Глава 299. Несмотря на то, что они проходили через одни и те же места, было меньше магических существ, которые осмеливались преследовать линкор. Сначала Грим был смущен. Однако, поговорив с пассажирами, он обнаружил, что Серебряный Союз был в ярости после инцидента с похищением, совершенного королевством Гарпий. Следовательно, Серебряный Союз собрал группу адептов третьего класса и вторгся в королевство Гарпий. Они убили 1000 уродливых созданий, включая 100 гарпий-ведьм. К сожалению, они спасли только 2 похищенных адептов. Оставшиеся несколько явно были не способны выдержать дикий процесс спаривания и были истощены. Оба выживших были адептами по очищению тела. Их телосложение было сравнимо с магическими зверями. К сожалению, даже они были на грани смерти к тому времени, когда их наконец спасли. Им будет трудно полностью восстановиться без 1-2 лет отдыха. Взрывная реакция Серебряного Союза заставила магических существ успокоиться. 2,5 месяца спустя Грим вместе с Алисой и Снарлаксом, наконец, вернулись в центр континента. Их первым пунктом назначения был порт Гуардия, общественный город на западе района Жентарим. Они оставались там в течение 2 дней, прежде чем прилетел летающий корабль, направлявшийся в центральную область. Через 5 дней они успешно вернулись в город Матта. Они не осмеливались оставаться тут слишком долго. Они втроем быстро купили небольшую карету и поспешили покинуть город. Темный лес. Потрескивал костер. Снарлакс занялся приготовлением ужина. Он установил металлическую стойку над огнем и поместил туда горшок. Алиса подперла голову руками и молча смотрела вдаль. Она была такой с момента нагоняя от Грима. Грим сообщил Снарлаксу, что уходит, затем встал и пошел в темный лес. Перед началом обеда он хотел сам увидеть, как выглядит внешний мир адептов. Деревья континента адептов всегда росли высокими и прямыми. Листья почти заслоняли весь свет с неба. Единственные источники света шли от травы лунного света и светящихся грибов. Кустарников и травяных полей было немного. Землю покрывал толстый слой засохших и пожелтевших листьев. Здесь было очень мало тварей, ведь место довольно близкое к дороге. Больших магических существ здесь не водилось. Следовательно, ученики могли свободно тренироваться на диких зверей поблизости. Вот почему Грим не мог найти ни одного плотоядного или травоядного животного. Внезапно, когда он собирался повернуть назад, он остановился и заметил возвышающуюся фигуру. Его ноги давили гниющие листья. Звук отразился далеко в лесу. Грим облизнул губы и сузил глаза. Он был готов к бою. Между тем, он уже отправил предупреждение Алисе и Снарлаксу через ментальную связь. При помощи своего специального зрения Грим видел яркий, ослепительно-красный свет от фигуры. Это было признаком крайней враждебности, а также серьезной опасности. Грим визуализировал у себя в голове энергетические реакции неизвестного. Большинство энергетических узлов были распределены по конечностям и суставам. Благодаря этому Грим узнал, что это был адепт по очищению тела. Была глухая ночь посреди безлюдного леса. Намерение его противника было очевидно. Грим не мог не заинтересоваться. Он не высовывался, когда вернулся. Как ассоциация черной перчатки выследила его. «Ты пламенный демон, Грим», — заговорила высокая фигура, сохраняя 30-метровое расстояние между ними. Это был мужской голос. Он сделал шаг вперед, и его осветил лунный свет. Это был мощный адепт в малиновой металлической броне. За спиной он нес гигантский двуручный меч. На его лице извивались ужасные шрамы, словно ползали сороконожки. Он также носил багровые рукавицы. Каждый раз, когда он сжимал пальцы в кулак, Грим видел острые лезвия, торчащие из костяшек. Одного взгляда на такое было достаточно, чтобы пробудить озноб. Кровожадный мясник, в конце концов, внешний вид противника был довольно уникальным. Он быстро вспомнил некоторых из печально известных персонажей этой области. «Знание моего прозвища тебе не поможет. Ты умрешь», — лицо кровожадного мясника перекосила улыбка. Его угрожающий голос даже не рассеялся на ветру, когда красная тень выстрелила в сторону Грима. Его чудовищный кулак пробил воздух. Подул ветер, рассеивая резкий запах крови. Между ними внезапно появился магматический щит. Огонь даже не успел распространиться по поверхности щита, как пунцовый кулак врезался прямо в его центр. Бум, щит взорвался. Впервые магматический щит Грима разбили, прежде чем он смог материализоваться. Завыл ветер. Металлический кулак прорвался сквозь его защитный барьер. Удар был частично заблокирован щитом, но он все равно нанес 60 очков урона. Большинство атак элементия, как правило, неконцентрированные. Однако вся его сила была собрана в один кулак. Грим был застигнут врасплох. Он ударил себя в грудь и активировал блестящий пламенный ореол отталкивания. Ореол был не более чем ударной волной палящего пламени. Все в пределах его диапазона терпел урон от пламени, а также определенный уровень физического воздействия. Именно поэтому заклинание часто использовалось огненными адептами. Тем не менее, активация пламенного ореола в последнюю минуту много не сделает адепту по очищению тела. Грим оступился. Давление воздуха отправило в полет. Грим услышал треск своих ребер и сплюнул черной кровью. Алый силуэт взревел и кинулся к Гриму. Бум! Разгорелось пламя. Тело Грима мгновенно исчезло в столпе огня, который вспыхнул из ниоткуда. На расстоянии 100 метров прогремел взрыв. Там появился Грим. Нападавший взревел еще раз. Его тело изогнулось, он снова помчался к Гриму, как стрела, выпущенная из лука. «Умри!» Грим зарычал и поднял руку. Три огненных шара взорвались. В его руке быстро сформировался магматический огненный шар. Малиновый силуэт не собирался избегать огненных шаров. Кровожадный мясник был опытным адептом. Он очень хорошо знал, что произойдет, если он увернется. Если он остановится хотя бы на мгновение, буря заклинаний стихии его поглотит. Ужас огненного адепта будет полностью продемонстрирован, когда они дистанцируются. Мясник без колебаний поднял руки, чтобы прикрыть лицо. Вокруг него дрожало мощное малиновое силовое поле. Три последовательных взрыва. Темный лес окрасило в ярко-красный. Жестокое пламя элементия превратило все в радиусе 20 метров в царство огня и пепла. Высокие, прямые и толстые деревья воспламенились. Мясник бесстрашно прорвался. Он только достиг края моря пламени, когда в его поле зрения промелькнул магматический огненный шар. Черт возьми, скорость, с которой пламенный демон применял заклинание, была ужасающей. Он выругался и выхватил меч, полоснув им огненный шар. Он попытался еще раз пробиться сквозь взрыв, но прямо за шаром шел огромный огненный кулак. Он ударил его прямо по лицу, отбросив обратно в огонь, из которого он пытался убежать. Лава из сломанного огненного шара упала на зеленую траву, мгновенно опалив ее. Над мясником возвышалась мощная фигура. Он отрезал все пути для атаки. Грим, наконец, увидел шанс контратаковать адским тираном. Он взял три зелья и выпил все сразу. Быстро залечив раны, Грим поднял голову. В его глазах загорелись две яркие искры, а вокруг него начало собираться огромное количество пылающей энергии. Глава 300. Битва в глубине леса была не единственной битвой. В лагере тоже произошел мощный взрыв элементия. Внезапный прилив элементия опустошил все вокруг. Временный лагерь был разрушен. Даже Грим вдали это почувствовал. Через контракт души он удостоверился, что Алиса и Снарлакс все еще живы. Они отчаянно бежали от погибели. Однако смогут ли они избежать преследования адепта? Если он хотел спасти их, ему сначала нужно было победить проклятого адепта перед ним, кровожадного мясника. Пока Грим колебался, адский тиран уже столкнулся с мясником. Массивное тело тирана было разрезано несколько раз. Свирепое пламя, которое разоряло все вокруг, также сожгло мясника. Он кричал от боли, а длинный меч в его руке начал нагреваться. Вскоре, меч превратился в ярко-красный кусок железа. Мясник выпустил больше своей энергии. Она окутала его и не позволяла пламени превратить его в пепел. Однако эта защита не продлится долго. Он должен был сокрушить это существо из элементия как можно скорее, иначе багровый барьер, который он только что воздвиг, будет разбит. Малиновая энергия распространилась на его меч, придавая ему мощную ауру разрушения. Каждый удар меча наносил тирану огромный урон. Мясник чувствовал жгучую боль всякий раз, когда один из этих огненных шаров взрывался поблизости. Это 130 очков, или 140. Без точного измерения мясник понятия не имел, насколько мощными были атаки, да он и не хотел знать. Он не был уверен, что его тело выдержит, если в него попадут этими шарами. Его информировали про грозного голема Элементия, но его сила явно превзошла его ожидания. Как адепт по очищению тела с 17 очками телосложения, кровожадный мясник имел отличное физическое и магическое сопротивление. Он легко принимал атаки ниже 60 очков урона, даже без своей брони. Это означало, что группа учеников не имела абсолютно никаких шансов навредить ему, даже если он был полностью безоружен. Фактически, он выдержит все их удары, атакует их и сокрушит своим мечом. Тем не менее, он не смел принимать удар огненного шара. Его инстинкты были довольно точны. В голове Грима отобрались данные. Каждое заклинание тирана достигало шокирующих 150 очков. Это было намного выше самых высоких пределов, которых могли достичь обычные адепты. Человеческое тело, несомненно, было самым слабым среди всех, кто имел доступ к сверхъестественным силам. Следовательно, концентрация элементия, которая могла храниться и накапливаться в фиксированной области их плоти и крови, была значительно ниже, чем у магических существ. Это находило отражение в их заклинаниях. Сила атаки адепта Элементия была ограничена силой тела и несколькими другими факторами. Было практически невозможно, чтобы их заклинания и атаки были столь же концентрированными и дикими, как у магического существа. Именно поэтому атака Грима была не сильнее 115 очков, несмотря на то, что он подвергся элементизации своего тела, а также выбрал мастерство огня. Адский тиран был могущественным големом. Его ядро призыва второго класса было выше его. Хотя у голема не было тела, чтобы полностью продемонстрировать силу такого ядра, заклинания, которые он бросал, были невероятно ужасающими. 150 очков. Этого было достаточно, чтобы убить нескольких обычных адептов. Грим перенес пульсирующую боль в груди и выпрямился. Он попытался прислушаться к шуму на расстоянии. Алиса запыхалась от бега, но она все равно не торопилась посылать Гриму предупреждение. Ни один адепт напал на лагерь, а двое. Если бы Грим включил еще адепта по очищению тела, количество адептов по его душу достигло 3, а он был всего лишь недавно продвинутым адептом. У Грима было четкое представление о стратегии соперника. Адепт по очищению тела должен его отвлечь, в то время как двое других убьют его слуг. Они втроем окружат Грима и уничтожат. Противник старался скрыть какие-либо новости об инциденте от внешнего мира. Именно поэтому они были готовы опустить свое достоинство адептов. Раз так, нет необходимости колебаться. Убийство адепта по очищению тела до прибытия двух других было единственным выходом из этого затруднительного положения. Грим поднял голову и посмотрел на алого человека, мечущегося вокруг тирана. Он произнес несколько слов и указал на врага. Пламя вокруг алого силуэта собралось, затем материализовалась цепь из огней и обернулась вокруг тела мясника. Эта цепь нанесла всего 15 очков физического урона и 5 очков урона от огня. Это было совершенно незначительно для адепта по очищению тела с 17 очками телосложения и 14 очками силы. Однако в этот же момент под ним взорвался столб пламени. На его злом лице появился страх. Взорвав свою энергию, он рассеял огненный столб и попытался отбежать. У него даже не было времени перевести дух. Тиран и Грим бросили в него свои шары. Мясник ускорился, оставив за собой слабый малиновый свет. От взрывов рухнули несколько деревьев. Мясник проклял все на свете. Эти двое не переставали запускать в него свои огненные заклинания. Каждый раз, когда он пытался приблизиться, его встречал шквал магматических огненных шаров. Кроме того, здесь было еще два огненных кольца. Следовательно, кровожадный мясник должен был выдерживать 30 очков урона от огня каждую секунду. Ущерб, возможно, не был большим, но жар мог воспламенить его одежду. Если бы не его броня, он бы сейчас был голым. В конце концов, он был адептом по очищению тела. Скорость не была его сильной стороной. Его основным методом атаки было использование двуручного меча, пропитанного разрушительной энергией крови. Если противник держал его на расстоянии, единственное, что он мог делать, это терпеть удары. Тут он услышал резкий свист. В сторону грима летел ствол дерева, но тут же был взорван магматическим огненным шаром. В следующую секунду в грима летел камень. Его тоже взорвали. Мясник вырвался из огня с мечом в руках. Он разрубил огненный шар магмы. Бурлящая лава внутри разлетелась. Мясник издал крик, который потряс небо и землю. Энергия крови, циркулирующая вокруг его тела, увеличивалась. В обычных обстоятельствах, Грим, вероятно, использовал бы огненную телепортацию. Его телосложение тоже было приличным, но вступление в ближний бой с профессиональным адептом по очищению тела было самоубийством. Однако сегодня все было немного иначе. Если это продолжится, он будет окружен тремя адептами. Грим не стал бежать, когда столкнулся с массивом мечей. Он сделал круг руками и ужасающий поток пламени, состоящий из концентрированного огненного элементия, хлынул в сторону врага. Массив мечей столкнулся с потоком огня. Они приближались к гриму. Поток красного пламени был разделен на две части. Теперь между ними было меньше 10 метров. Кроме огненного потока, между ними не было ни одного препятствия. Мясник пытался прорваться через последний барьер. Грим использовал каждую фибру силы, чтобы увеличить интенсивность и силу потока пламени и выиграть время для адского тирана. Ему понадобилось 5 драгоценных секунд, чтобы начать мощную атаку. Клинок достиг полуметра от кончиков пальцев грима. Огонь зашипел. Спустя 5 секунд заклинание адского тирана достигло кровожадного мясника. Глава 301. Обжигающая боль. Простое огненное заклинание. Единственной уникальностью этого заклинания была его способность преобразовывать часть урона от огня во вред духу, а не физическому телу. На самом деле, это заклинание можно считать мутировавшим. Когда адский тиран запустил это простое мутировавшее заклинание, оно несло 160 очков урона. Кровожадный мясник вскрикнул от удивления, его вращающееся тело застыло. Даже Грим не мог уточнить температуру этого потока. Все, что он мог видеть, было ярко-красным пятном. Сильная жара исказила воздух. Извилистые тени и ослепляющие красные огни затрудняли видение. Даже духовные ощущения Грима не могли проникнуть туда, где красный свет сиял ярче всего. В лесу раздался мучительный крик, как у зверя. Высокая фигура бежала от огня. Красное пламя все еще горело, но температура была намного ниже. Грим, наконец, смог засвидетельствовать жалкое состояние мясника. Страшная жара уже разъела его плоть. Найти хотя бы одну нетронутую область было трудно. При каждом его шаге его сгоревшая кожа и мышцы издавали треск. В его животе была огромная дыра. Алые доспехи не выдержали разрушительного потока пламени. Они уже превратились в жидкость, капающую на землю. Остальной металл слился с кожей и плотью мясника. Он выскочил из огня, прикрыв лицо руками. Они получили удар от торрента головой. Ни одного куска плоти не осталось на его руках. Расплавленные рукавицы и браслеты покрыли его белые кости слоем золотого металла. Когда он опустил руки, стало ясно, у него больше нет лица. Волосы, нос, кожа и даже плоть испарились. Там, где когда-то был глаз, осталась лишь черная кровоточащая дыра. Мясник смотрел на Грима единственным оставшимся глазом. Его взгляд выражал ненависть и негодование в его душе. Открытые зубы скрипели, он будто хотел съесть Грима живьем. Позади, из леса, вышло два адепта в странных костюмах. Один встал слева, а другой справа, ограничивая пространство для маневра Гриму. Упустив возможность убить кровожадного мясника, Грим перестал двигаться. Адский тиран поднял руки и встал на стражу рядом с ним. Один против троих. Ситуация, несомненно, была крайне невыгодной. Он быстро призвал Алису, но ответа так и не получил. Было трудно проверить ее статус через контракт души. Сердце Грима пропустило удар. Его крайний гнев и близость смерти провоцировали его. Ярость закипала, кровь в его теле поднялась в температуре. Сердце в его груди звучало как барабан войны. «Вы убили Алису?» Голос Грима был неестественно низким и хриплым, как будто он изо всех сил пытался подавить свои эмоции. «Ты имеешь в виду ту очаровательную девочку?» Адепт слева откинул капюшон и показал голову шипящей змеи. «Да, она была сладкая, враг оказался мощным адептом родословной. Даже Грим, совсем безжалостным убийственным намерением, в настоящее время кипящим в его сердце, был потрясен. В конце концов, эти адепты наиболее известные своим боевым мастерством. Эзотерические адепты, несомненно, были самыми слабыми в четырех ветвях адептов. Они были хороши в создании големов, или в приготовлении зелий, или в алхимии и магических улучшениях, или же в потусторонних призывах. Если эзотерический адепт хотел стать лучшим в своем ремесле, приходилось тратить половину своей жизни на исследования. Именно поэтому эзотерические адепты были самыми слабыми в бою. Адепты элементия и адепты по очищению тела имели те же преимущества и недостатки. Адепты элементия обладали исключительно высоким духом, что усиливало их заклинания. Однако их телосложение часто отставало. Это было самым значительным недостатком адептов элементия. Адепты по очищению тела ковали и очищали свои тела, как будто это был магический инструмент в форме человека. К сожалению, их средства нападения были в основном ограничены физическими атаками с близкого расстояния. То, как они сражались, было похоже на воинов или убийц из других миров. С другой стороны, адепты родословной обычно сражались как адепты элементия. Единственным отличием было отсутствие разнообразия в заклинаниях, которые они освоили. Тем не менее, в тот момент, когда они успешно пробуждали свое происхождение родословной, они мгновенно превращались в древнее магическое существо, обладающее как дальними атаками адептов элементия, так и мускулистыми телами адептов по очищению тела. Таким образом, сильнейшие из четырех ветвей адептов были адепты родословной. Адепт справа тоже снял капюшон, раскрыв лицо красивой женщины. Между глазами у нее был вставлен ромбовидный камень Тора, испуская красочное свечение под лунным светом. Она была адептом элементия, который встал на путь иллюзии. Два адепта холодно оценили жалкий вид мясника. Несмотря на то, что они делали вид уверенных в себе адептов, в их глазах начал читаться намек на осторожность. У них были собственные трюки, чтобы справиться с мясником, но было нелегко довести его до такого ужасного состояния. Кажется, у этого грима страшная сила, которая могла посоперничать с их собственной. Следовательно, они не начали кидаться в бой немедленно. Вместо этого они начали кружить вокруг грима и тирана. «Кого возьмете на себя?» Змееголовый адепт посмотрел на женщину. «Вы самый могущественный из нас. Конечно, вы должны разобраться с этим гримом. Я разберусь с гигантом», — красавица соблазнительно улыбнулась. Даже грим чувствовал, как его сердце забилось быстрее при виде ее улыбки. «Хаэм, ваши чары и иллюзии бесполезны против существа элементия», — змееголовый адепт фыркнул. Тем не менее, было ясно, что он был рад ее уважительному отношению. «Хе-хе, именно вы, сэр, с ним справитесь. А мне нужно задержать этого гиганта, и я уверена, что вы уже победили противника. С чего бы мне опасаться?» — небрежно сказала она. Хаэм змееголовый повернулся к гриму, а грим закрыл глаза и почувствовал дискомфорт. В то же время, в голове грима сработала сигнализация. «Предупреждение. Предупреждение. Обнаружено вторжение чужеродных энергий. Тело хозяина получает повреждения. Изгнать энергию? Сила взгляда?» Это открытие выбило грима из колеи. Он чувствовал легкое онемение в теле. Без каких-либо колебаний он быстро отдал приказ. «Немедленно изгнать энергии. Чип, можешь определить природу силы его глаз?» «Бип, чужеродные энергии изгнаны. Первоначальные оценки предполагают, что это эффект оцепенения глаз оцепенения. Это расовый талант родословной противника. Чип, можешь определить происхождение родословной противника?» Грим отдал приказ, вызвав лавовый щит, чтобы скрыться от взгляда противника. Существование змеиной головы и глаза оцепенения были большими намеками. Бип-исследование завершено. В общей сложности существует 11 древних змеиных родословных с глазом оцепенения. Противник имеет плотную чешую. Цвет чешуи темно-серый. Глаза противника янтарного цвета, с наличием каких-то грязно-коричневых пятен. Согласно анализу, оценка следующая. Гигантская черная мамба, существо земного элементия, 66% соответствия. Гигантский змеи-человек, ветвь древних медуз, 27% соответствия. Остальные соответствия имеют менее 1%. «Покажи мне все, что связано с гигантской черной мамбой», — Грим практически кричал. Однако общение на духовном уровне всегда было самым быстрым. В следующий момент перед ним предстала запрашиваемая информация. Данные были неполными, но этого было достаточно, чтобы дать Гриму представление о силе и ужасе этого древнего существа. Гигантская черная мамба – существо земного элементия, древний хищник, один из самых опасных и страшных видов. Они воплощали в себе превосходящую физическую силу и ужасающие духовные силы. Они могли передавать энергию оцепенения своим врагам через глаза. Врожденные таланты, которыми они обладали, включали глаз оцепенения и чистилище камнепада. Когда Грим отступил назад, змеиный адепт зашипел, его тело начало увеличиваться. В мгновение ока он превратился из адепта в черную змею длиной в 10 метров. Гигантская змея подняла голову и устремила свой ужасающий взгляд на Грима. С земли поднялась грязь, образуя броню из камня вокруг его тела, заполненную странными узорами. Змей раскрыл пасть, показав белые клыки и раздвоенный язык. «Пламенный демон, какое высокомерное имя! Я сотру это имя с лица земли!» Змей объявил войну и бросился вперед. Грима окутало пламя. Разгорелась битва. Глава 302. Разноцветные огни освещали лес. Когда свет угас и снова опустилась тьма, адский тиран уже исчез. И женщина с иллюзиями тоже. Иллюзия, запечатывающая заклинание, Гриму некогда было думать. С огненной телепортацией он исчез и появился в 100 метрах от того места, где он был раньше. Хруст. Змея, в которую превратился адепт родословный, захлопнула челюсть. Оглушительный шум отозвался эхом в лесу. Дерево, под которым только что стоял Грим, треснуло пополам. Осколки разлетелись во все стороны. Змей ломал деревья на пути. Угнетенность его присутствия, свирепость его мощи. Даже Грим не смел представить последствия удара такого огромного существа. Он закричал, когда увидел приближающуюся к нему массивную тень. Он уставился на пару странных янтарных глаз, что ярко светились чернильной ночью. Из сердца пламенного демона хлынул бесконечный поток пламени бездны. Грим быстро увеличился в размерах. Кожа на поверхности треснула, появились раны. Однако, лава быстро заполнила их, превратив его тело в тело пламенного демона, выкованное из плоти, огня и лавы. На его голове появились изогнутые рога. Он испытывал боль. Его копыта топтали выжженную землю. Из-под земли вытекала лава. Она быстро собралась и сформировала огромную лужу огня и магмы. В его руке сформировался огромный клинок палача. Горящее пламя, красная лава, густой черный дым и резкий запах серы. Это был 5-метровый пламенный демон. Внутри его тела была раскаленная лава, а поверхность составляла затвердевшая магма. Из его суставов тянулись шипы из магмы. Трансформированный Грим взревел на черную мамбу. Из его пасти и ноздрей шли дым и пламя. Его аура была столь же шокирующей, как у змея. «Умри!» Два титана столкнулись. В лесу раздался гул. Это была ударная волна. Все, что в нее попало, было разорвано на куски. Гигантская черная мамба подняла свою длинную шею и издала визг. Демон же змею, обернутую вокруг него, как будто он был кипящим столпом из магмы. Тем не менее, змей не ослабил хватку. Фактически, он сжал каждую мышцу в своем теле. Тело пламенного демона скрипело от напряжения. Змей изогнулся и поместил гигантскую морду перед пылающей головой демона. Грязно-желтый всплеск энергии оцепенения передавался через духовную связь. Степень, в которой он сможет калечить противника, зависела от сопротивления противника. Однако если он направлял эти силы оцепенения в ментальный мир врага через духовную связь, враг мгновенно терял способность сопротивляться. Демон протянул руку и схватил змея за шею, призывая пламя бездны жечь его. В то же время он выстрелил в змея лучами из глаз. Коричневый луч глаза оцепенения столкнулся со слепляющими красными солнечными лучами. Энергия столкновения двигалась вперед и назад. В какой-то момент она двинулась к Гриму, а в следующий – к змею. Гигантская змея и пылающий демон. Два титана катались в море магмы. На короткое время эти двое зашли в тупик. В темном лесу тяжелораненый кровожадный мясник глотал столько зелий, сколько взял с собой. Он использовал каждое заклинание и сокровище, которое у него было, чтобы восстановить свою плоть и мышцы. К сожалению, поскольку он был адептом по очищению тела, большая часть его физического потенциала уже была доведена до предела. Стимулирующие препараты и регенеративные зелья оказывали на него минимальное воздействие. Мяснику едва удалось использовать энергию крови для тушения пожара на теле. После ряда медицинских процедур он смог стабилизироваться. Он испытывал невыносимый зуд и жгучую боль по всему телу. Мышцы на его теле быстро восстанавливались. Он призвал свою энергию крови, чтобы быстро исцелиться. Между тем, он смотрел на битву вдалеке единственным глазом, который у него остался. Прошло совсем немного времени, но борьба между двумя гигантами сместилась почти на 2 километра. Земля дрожала, в небе полыхали огни. Мясник чувствовал страх, глядя на бой. Если бы этот грим использовал это против него в самом начале битвы, как долго он продержался бы в этом огненном аду? 15 минут, или 7, мясник был уверен, что он не более чем пушечное мясо перед таким монстром. Кровожадный мясник имел 17 очков телосложения и 14 очков силы. Он был элитным адептом даже в первых классах. Однако он прекрасно понимал, что даже элитные адепты делятся на несколько ярусов. Элитные адепты, которые имели только один атрибут выше 10 очков, были известны как искусственные элиты. Они могли демонстрировать доминирование в определенном аспекте, но не являлись всесторонними талантами. Таким образом, большинство людей не считали их настоящей элитой. Только те, кому удалось набрать по 10 очков в каждом атрибуте, могли считаться элитными адептами. Такие адепты были главной военной силой в известных кланах. Неважно, была ли это война плоскости или кланов, они всегда были в авангарде. Строго говоря, кровожадный мясник был из элиты. Его телосложение превысило порог в 15 очков и составило в общей сложности 17 очков. К сожалению, его сила, ловкость и дух все еще отставали. Над ним были адепты. Это были элитные адепты, которым удалось пересечь порог в 15 очков для каждого атрибута. Эти люди часто были резервной силой кланов. Такой адепт мог в одиночку сокрушить любого обычного адепта. Вот почему мясник дрожал в страхе, когда наблюдал за двумя сражающимися адептами. «На что ты так смотришь? Поторопись и помоги!» В его голове прогремел голос. Голос принадлежал его спутнику, змеевидному адепту. Мясник зловеще улыбнулся и посмотрел на двух титанов. Он проигнорировал слезы и боль, которые вызвала эта улыбка. С его лица капала кровь. Он протянул руку, и в нее влетел его двуручный длинный меч. Он взглянул на пламенного демона, который все еще был связан змеем и испустил грохочущий рев. Собрав энергию крови, он двинулся к полю боя. Грим почувствовал легкую дрожь в земле, его лицо исказилось. Пламенный демон с силой отстранился и потянулся за двумя сверкающими кристаллами, которые он затем бросил в мясника. Это секундное отвлечение позволило черной мамбе усилить хватку, заставляя демона стонать от давления. На его теле уже появились трещины. Энергия оцепенения была всего в нескольких дюймах от горящих глаз пламенного демона. Глава 303. Черт, стоп, Грим ревел. Его незапечатанное сердце быстро забилось. Энергия огня хлынула из его сердца и прошла через его тело, обеспечивая бесконечным источником силы. Два блестящих кристалла, которые он отбросил, приземлились на землю. Появились два страшных голема, разлагатель и ревущий монстр. Разлагатель выглядел как монстр из слизи с вязкой зеленой жидкостью по всему телу, от которого исходило странное зеленое сияние. Вся растительная жизнь, к которой он приближался, вяла. Ревущий монстр был гигантским каменным големом 5 метров в высоту. Когда он бросался в бой, земля дрожала так, что трудно было устоять на месте. При обычных обстоятельствах, у Грима не было бы возможности призвать трех големов одновременно. Его дух не выдержал бы напряжения. Такая ситуация случилась впервые. Все неприятные ситуации, в которые он попадал в прошлом, оправдывали использование только адского тирана. Если бы это была простая битва, одного Грима было бы достаточно, чтобы справиться. Вот почему у этих двух посредственных големов никогда не было шанса блистать в бою. Тем не менее, новая усиленная трансформация пламенного демона вызвала экспоненциальное увеличение духа. Подъем духа также повысил другие атрибуты. Все теперь превышали 15 очков, за исключением ловкости. Таким образом, у него был запас в духе, чтобы вызвать разлагателя и ревущего монстра. Кровожадный мясник почувствовал отчаяние при виде двух големов уровня адепта. Эти тупые големы-элементия, которые соперничали только с недавно продвинутыми адептами, не были бы проблемой, если бы он был ранен. Он мог раздавить их всех, независимо от того, сколько их было. Но сейчас разлагатель остановился подальше. Его вязкое тело дрожало, зеленый свет выстрелил в сторону мясника. Грохочущий каменный голем поднял огромный валун и бросил его. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Мясник выругался и взмахнул мечом. Два багровых взмаха сокрушили атаки врагов, прежде чем они смогли добраться до него. Едкую кислоту сдуло малиновой энергией на 50 метров. Лес вокруг разъело ядом. Оставшиеся деревья и трава шипели. Резкий запах мгновенно заполнил всю область. Валун разлетелся на тысячи осколков. Камни несли мощную кинетическую энергию и ничем не отличались от арбалетных болтов, выпущенных с близкого расстояния. Если бы мясник был на пике своего развития, эти ударные волны не смогли бы пройти через барьер вокруг его тела. Теперь камни смогли поразить его раны. Он задыхался от боли. Мясник больше не думал о помощи змеевидному адепту. Он едва держался против двух големов. Чип легко отдавал команды вместо грима. Ревущий монстр бросился вперед и загородил разлагателя. Между тем, разлагатель стрелял кислотой. Теперь, когда его големам удалось стабилизировать ситуацию, грим обратил все свое внимание на борьбу с гигантской черной мамбой. Если бы эта черная мамба была настоящим древним магическим существом, грим никогда бы не посмел вступить с ней в рукопашную. Он бы убежал так далеко, как мог, даже не оглянувшись. В конце концов, магические змеиные существа всегда были известны своей выносливостью. Однако противник грима только превращался в змея. У таких преобразований было ограничение по времени. Чем интенсивнее битва, тем быстрее исчерпывались энергии родословной. В обычных обстоятельствах лимит времени грима был намного короче. Тем не менее, незапечатанное сердце пламенного демона теперь могло перекачивать чистую энергию огня в его тело и уменьшать мощность, потребляемую для поддержания его огненной формы. Грим хотел отпрыгнуть при помощи огненной телепортации и обстрелять врага заклинаниями. В конце концов, он был демоном и известен своей свирепой огненной силой. К сожалению, призыв трех големов занял более 80% его духа. Адский тиран был достаточно силен, чтобы соперничать с элитным адептом, и для его поддержания требовалось гораздо больше очков. Того, что осталось от его духа, едва хватило, чтобы держать огненное кольцо, которое неустанно жарила змея. Другие заклинания, к несчастью для грима, даже если бы он получил пространство, необходимое для броска, у него не было на это энергии. Конечно, шесть мощных заклинаний, хранящихся в его свитке Вуду, ничего не требовали, но обстоятельства не позволяли ему воспользоваться им. Грим протянул руку и схватил черную мамбу за длинную шею. Он отодвинул его, едва удерживая змею от укуса. Столкновение между его глазом оцепенения и солнечным лучом еще продолжалось. Обе стороны уже понесли ущерб. На пылающем теле грима начали появляться большие темные пятна. Тонкая каменная оболочка медленно распространялась по его телу, борясь за контроль с энергией пламени. Пламя почти зажарило гигантскую черную мамбу. По полю разносился ароматный запах вареного мяса. На теле змея мерцали сгустки красного пламени. Солнечный луч оставил ожог на шее змея. За 100 лет своего господства в районе Жентаримон никогда не сталкивался с таким унижением. Каждый раз, когда он превращался в гигантскую черную мамбу, он управлял полем битвы. Это была его сцена для выступления. Его чешуя была крепче, чем щит, усиленный магией. У него также было превосходное сопротивление магии. Черная мамба была практически бульдозером. Это не означало, что в родословной черной мамбы не было никаких недостатков. Проблема заключается в том, что трудно воспользоваться его слабостями. Было невозможно использовать слабость змея, если у вас не было крепкого телосложения, которое могло выдержать его сжатие и оцепенение. Таким образом, некоторое время змеевидный адепт был трудным противником для всех элитных адептов. Кто знал, это была простая миссия убийства, а противник смог справиться с ним. Невероятным фактом было то, что его противник, недавно продвинутый адепт, адепт-змей хотел разорвать на куски человека, который отправил его на эту миссию. Что за чертовщина? Как у нового адепта может быть такая сила? Змеевидный адепт даже задавался вопросом, было ли это преднамеренным саботажем. Кто-то планировал этот заговор против него. Дезинформация перед битвой заставила его поверить, что это будет односторонняя битва. Вот почему он опрометчиво поспешил и попытался уладить бой сам. К сожалению, теперь стало почти невозможно даже убежать. Эти двое делали все возможное в этом бою. Небольшое отвлечение, и настанет конец битвы. Если страшное пламя противника войдет в его тело, его поджарит изнутри. Адепт-змей неоднократно думал отпустить свою гордость и достоинство, чтобы попросить перемирия. В конце концов, у него не было напряжения с гримом. Пока он думал, Появились два силуэта, один высокий, а другой низкий. В воздухе вспыхнули огни. Возвышающейся фигурой была адский тиран, который был запечатан в барьер иллюзии. Низким человеком была прекрасная иллюзионистка. Борьба с тираном в карманном измерении не шла так гладко. Големы Элементия были относительно невосприимчивы к чарам и иллюзиям. Таким образом, иллюзионистка, выпав из карманного измерения, взвизгнула. «Вы двое не закончили, помогите мне, быстрее!» Она остановилась, не договорив. Ее красивые глаза широко раскрылись, когда она посмотрела на бои позади. Она не могла поверить своим глазам. «Что вы делаете? Как это могло так закончиться?» Десятиметровая змея спуталась с пятиметровым огненным гигантом. Двое катались в море магмы. Каждый удар сотрясал землю. Если это тупик, то вторая борьба шла еще хуже. Голем из зеленой слизи работал вместе с каменным големом, преследуя мясника. Мясник был ранен их заклинаниями. По всему телу были зеленые и черные синяки. Он уже хромал. Это была трагическая сцена. Адский тиран освободился от иллюзий, поднял руки и сформировал заклинание. Его целью была иллюзионистка. Глава 304. А-а-а! Раздался пронзительный крик. Разразилась страшная алая буря. Адский тиран бросил одноцелевые заклинания после того, как его неоднократно вводили в заблуждение в барьере иллюзии. Чип дал ему команду произнести масштабное заклинание. Страшную алую бурю. Это заклинание охватывало область в 250 метров в ширину. Бушующие волны огня быстро поглотили зеркальные изображения, которые вызывала иллюзионистка. Среди этих красных волн появился яйцевидный барьер. Однако адский тиран еще не закончил. Он поднял руки и наложил меньшие заклинания радиуса поражения над барьером. Метеоритный дождь. С неба полетели метеориты в сопровождении черного дыма позади. Под руководством тирана они превратились в самонаводящиеся ракеты и забились о барьер. Барьер перемещался в море пламени и метеоритного дождя, стараясь вырваться из невыгодной ситуации. Адский тиран направил метеоры на врага, убедившись, что барьер находится в пределах досягаемости его атак. Один бежал, спасая свою жизнь, а другой безжалостно преследовал. Двое начали игру в кошки-мышки. Начался лесной пожар. Иллюзионисты не были опытны в бою. Они были ужасающими противниками для адептов, которым не хватало методов защиты своего духа. Враг часто умирал, даже не узнав местоположение иллюзиониста. Тем не менее, вариантов у иллюзиониста не оставалось, если он столкнулся с големом, которого нельзя было завлечь или запутать. Кроме того, вражеские огненные заклинания были необычайно сильны. Она даже контратаковать не могла. Единственное, что она могла сделать, это вводить в заблуждение и неправильно направлять атаки голема. Но огненные заклинания ли не так просты? Им не нужно было поражать противника, чтобы нанести значительный урон. Пламя, которое распространялось от взрывов, медленно ограничивало пространство, доступное врагу. За несколько секунд поле боя охватит пламя. Она еще поддерживала свой блестящий яйцевидный барьер, на поверхности которого периодически вспыхивали и рябили руны. Неверное направление, уклонение сознания, преломление света, сокрытие, несколько иллюзорных заклинаний с различными эффектами постоянно использовались для перенаправления атак противника. Тем не менее, сильные ударные волны от заклинаний затрудняли ей защиту. Она была вынуждена призвать частицы ветра, чтобы ускорить шаги и избежать распространения огня. Она держалась изо всех сил. Все еще оставалась надежда. Если змеевидный адепт убьет главную цель, она получит предмет, который ей так нужен. Она продолжала цепляться за эту надежду, бегая по полю боя. Ее решимость оставалась неизменной, даже когда пламя жгло уголки ее одеяния. Между тем, битва, на которую она надеялась, стала более напряженной. Борьба между гигантской змеей и пылающим демоном достигла критической точки. Их сила и телосложение истощились. Длинная и толстая форма змеи обвелась вокруг тела огненного демона. Он начал растягиваться, когда Грим оттолкнул его, чтобы вырваться. Бушующие огни и горячие потоки пламени непрерывно жгли его плоть. Более 40% его тела было обуглено. Несмотря на это, гигантская черная мамба все еще атаковала Грима. Ядовитое дыхание работало вместе с глазом оцепенения. Даже небольшой контакт с такими атаками — огонь в камень. Снова и снова, гигантская змея пыталась укусить огненного демона в надежде впрыснуть свой яд. Тем не менее, Грим крепко держал змею за шею, следя за тем, чтобы она не могла вонзить в него свои клыки. Змеиный хвост махал, как огромный кнут. Он били демона по спине, продолжая ограничивать его движение. Каждый удар оставлял мелкие трещины. Затем из трещин вытекала магма и обжигала змею, заставляя ее шипеть от боли. Каждая часть его тела, которая была разбрызгана огнем, немедленно обугливалась. Плоть внутри также теряла всю свою жизненную силу. Ведь это была чистейшая форма энергии огня. Экспоненциальное увеличение температуры заставило змею корчиться. Пылающие руки прожгли чешую змеи и копались в ее плоти. Неповторимый аромат жареного змеиного мяса пронизывал поле битвы наряду с облаками черного дыма и шипящими звуками огня. Солнечные лучи, выстрелившие из глаз пламенного демона, пронеслись по телу змеи. Каждый луч оставлял глубокие черные ожоги. Пламя бездны было настоящим врагом змеи. Казалось, что он тонет в вечном аду из магмы. Его магическое сопротивление достигло невероятных уровней после трансформации в гигантскую черную мамбу. Тем не менее, это не позволяло ему быть невосприимчивым к огню. Пламя бездны было еще хуже, чем пламя элементия. Оно сжигало плоть, но также пожирало дух врага. Это было гораздо страшнее, чем обычный ожог. На отвратительной морде змея появилось выражение неподдельного страха спустя полчаса битвы. Силы родословной в его теле исчезали. Силы родословных адептам не были безграничны. Они должны были накапливать и культивировать силы родословной, чтобы поддерживать проявление их происхождения. Эти преобразования давали им поразительную физическую силу и врожденные таланты древних магических существ. Временной трансформации родословной было достаточно, чтобы сокрушить врагов того же класса. Крайне редко их силы полностью исчерпывались. К сожалению, сегодняшняя трансформация на полчаса и напряженная битва полностью исчерпали змеиного адепта. Гигантская черная мамба внезапно вскрикнула, ее тело начало увядать и сохнуть. В мгновение ока змей вернулся в свой человеческий облик. Жестокое пламя бездны мгновенно охватило тело адепта. Потеряв защиту своей чешуи и великого тела, он закричал от боли и бросился прочь от грима. Но грим не мог так просто позволить ему уйти. Пламенный демон взревел, разразились магматические столбы. Дикие потоки огня пересекались и поднимались вдоль магматических столбов, образуя огненную тюрьму. Спасающаяся фигура змеевидного адепта врезалась в тонкую, но прочную сеть огня. Грим схватил его пылающими магматическими руками и пламя бездны мгновенно поглотило адепта. Только его голову еще не охватило пламя. Он кричал от боли и боролся. Он отчаянно стрелял лучами оцепенения, тщетно пытаясь отбросить пламя. Грим никогда бы не упустил такую возможность. Он сжал его, кости хрустнули. Грим протянул руку с двумя когтями и ударил змеиного адепта в глаз и потянул. А-а-а-а! Мучительные крики эхом отозвались в лесу. Грим выдернул два янтарных глаза оцепенения из глазниц, как будто они были магическими драгоценными камнями. Затем он положил глаза в мешочек. Сила змеевидного адепта угасала. Он потерял всякую способность сопротивляться. Грим раздавил его и забрал все его предметы. Он даже сохранил голову противника. С ее помощью он выяснит личность и происхождение этого адепта. Смерть змеевидного адепта шокировала двух других. Они тут же развернулись и побежали прочь. Как и ожидалось от иллюзионистки, прекрасная леди умело пряталась. Она стиснула зубы и вытерпела взрывной огненный шар, который адский тиран направил на нее. Она пострадала от жгучей боли в спине от ударной волны, чтобы только убежать с поля боя. Она быстро исчезла в темном лесу. Кровожадный мясник тоже хотел сбежать. К сожалению, он получил тяжелые ранения ног. В итоге он пал от огромных каменных кулаков ревущего монстра. Глава 305. Грим провел зачистку на поля боя. Затем он призвал адского тирана, чтобы он защищал его, пока он отзывал разлагателя и ревущего монстра и возвращал свой облик. Грим упал на колени и поморщился. Дьявольская пелена пламени бездны окутала его тело. Этот проблемный бой стоил ему многого. Преждевременно распечатав сердце пламенного демона, огонь бездны сильно разъедал его. Если он не избавится от этой ауры как можно скорее, то весьма вероятно, что он мутирует в демоническое существо. Однако Грим еще не мог покинуть лес. Он использовал свою мощную волю, чтобы заставить энергию огня проникнуть в сердце. Он быстро запечатал его. Энергии пламени, исходящие из сердца демона, были чрезвычайно полезны для его формы пламенного демона. С другой стороны, они были слишком дикими и свирепыми, чтобы быть под контролем его человеческого тела. Грима сожгло бы до смерти, если бы не элементизация его тела. Тяжело дыша, он опустился на колени и протянул дрожащий палец, на котором загорелся огонек. Грим начал рисовать в воздухе. Когда он завершит огненную руну, она поглотит блуждающие частицы огненного элементия и воспламенится. Тогда сердце пламенного демона поглотит руну. Аура бездны на теле Грима ослабнет и рассеется с каждой огненной руной, которая войдет в его тело. Тем не менее, его усилия не помогали против злой ауры, которая испортила его родословную. Его методы не могли избавить его от источника ауры бездны. Ему придется вернуться в башню адепта и поискать подходящие ресурсы, прежде чем он сможет что-нибудь с этим сделать. Грим заставил себя встать и указал в сторону. «Неси меня туда». Адский тиран немедленно согнулся и схватил Грима. Затем он двинулся в направлении, на которое указал Грим. Высокий, огненный силуэт шел по темному лесу. Его тело было еще больше, чем древние деревья. Куда бы он ни ступил, везде загорались деревья. Пылающий огонь превратил все в пепел, оставив за собой черный след. Подавляющая сила тирана и устрашающая аура были столь же очевидны, как коридор огня, который он оставил позади себя. Любое существо, которое ощущало его существование, немедленно убегало так далеко, как только могло. Он поверг весь лес в хаос. Птицы покидали свои гнезда. Лесные создания были в исступлении, как будто наступил конец света. Тиран игнорировал эти слабые формы жизни и продолжал путь. Наконец, он остановился в густом лесу почти в 5 километрах к северо-западу от поля боя. После взрыва ореола огня, деревья загорелись. Внимание Грима привлек камень в форме человека. Грим приказал адскому тирану забрать камень. Он оглядел его своим специальным зрением и увидел лицо Алисы. Пульс был слабым, она не была по-настоящему мертва. Из нее шла необычная энергия, защищающая ее внутренности от полного окаменения. В противном случае, с ее жизненной силой уровня ученика, она бы выдержала до прибытия Грима. Это был пространственный камень. Кто знал, Алиса запечатал тот пространственный камень в свое тело, чтобы ускорить увеличение ее силы. Это действие со временем навредит ей, но это также спасло ее жизнь. Грим все еще думал о том, как спасти ее. Между тем, снизу выпал кусок серой каменной стены. Это Снарлакс снял серый плащ, который он использовал, чтобы скрыться. «Мастер, так приятно видеть вас!» Снарлакс повернулся к статуе Алисы. Его маленькие зеленые глазки моргнули, две слезинки потекли по лицу. «Какой позор! Леди Алиса она!» Снарлакс начал рыдать и вопить. «Хватит! Прибереги это до того момента, когда она умрет!» Грим чувствовал, как кипит его кровь. Алиса тоже нуждалась в неотложной помощи. У него не было свободного времени, Алиса все еще жива. «Нам нужно спешить», — Грим быстро отдал приказ. Адский тиран схватил Снарлакса, прежде чем тот успел среагировать, затем он побежал в город Фиднан. Пламенный демон вернулся. Люди шептали, что он вернулся с головами 2 адептов. Сплетни быстро распространились. Каждый ученик Саруба ходил с возбужденным взглядом, распространяя различные версии приключений Грима. Согласно их описаниям, недавно продвинутый адепт Грим стал самым сильным из всех адептов 1-го класса в клане. Его популярность и влияние перекрыли даже адепта Киагана, который всегда был лидером адептов 1-го класса. Адепты клана Саруба оживились. Некоторые люди даже распространяли слухи, что клан Саруба тайно готовился к битве. Этот слух, несомненно, был единственной темой, которая больше всего интересовала соседние кланы и организации. Таким образом, некоторое время в город стекались чужаки со скрытыми мотивами, пытаясь выяснить мотивы клана Саруба. Город Фиднан, башня адепта, тайная комната на 12-м этаже. Скучающая леди Саназар лежала на своей большой каменной кровати. Плотный зеленый туман окутывал ее тело, мешая другим разглядеть ее. Кеган, который обычно отвечал за ежедневные дела клана, сообщал о деятельности клана. Грим заимствовал у клана ресурсы, включая морской агат, женьшень и воду и аку-девочку, которую он принес с собой, еще лечит адепт Фирер. Энергия окаменения просочилась в ее легкие. Избавиться от нее довольно хлопотно, а 2 головы, которые он принес с собой, удалось выяснить их происхождение. Саназар сменила позу и сорвал 5-килограммовый кусок мяса подземного огненного дракона с большого подноса. Подземные огненные драконы, способные выпускать серное пламя, водились только в вулканических областях. Их мясо было жестким и кислым. Структура была как у шкуры железного носорога. Там были даже токсины, совершенно непригодно для употребления в пищу. Тем не менее, подземный огненный дракон считался гибридом драконьего существа. Долгосрочное потребление было полезно для сил родословной гибридных драконов. Следовательно, драконы стали закуской Саназар, адепта третьего класса. В свободное время она пожирала одного или двух таких. Приобретение мяса подземного огненного драконьего было долгосрочной миссией в списке задач башни адепта города Фиднан. Адепт Киаган поклонился снова. Происхождение обоих было тщательно изучено. Адепт Змей, Сак, член клана Симон в области Шиа. Клан адептов, известный своей родословной змеиных магических существ. Это клан среднего звена, рейтинг 130. Лидер клана Дебас, адепт третьего класса среднего звена, обладает силой, соперничающий с силой четвертого класса. Как только он трансформируется, наше исследование предполагает, что нападение на Грима не было целью клана. На эту миссию Сак пошел сам. Я уже общался со стариканами ассоциации Жентарим. Они признали представленные нами доказательства и позволили нам принимать меры против клана Симон. Мы можем либо отомстить им, либо получить компенсацию. Кровожадный мясник, похоже, никем не поддерживался. Он одинокий бродячий адепт. Мы слышали о его активности в городе Макта до этого, но нам еще предстоит найти убедительные доказательства его связи с ассоциацией Черной Перчатки. Мы также начали получать наводки на сбежавшего иллюзиониста. Врага поддерживала мощная сторона. Наши гадания не дали никаких результатов. Оглушительный звук разрывающейся плоти стал громче. Похоже, эти люди хорошо подготовились. Если бы они убили мальчишку, наши предсказатели никогда не смогли бы получить ни единой подсказки о враге. Саназар отдала приказ: отправьте сообщение в клан Симон. Если они не предложат достаточную компенсацию, я не против пожрать парочку их представителей. Кроме того, удалось выяснить, как Гриму удалось победить троих. Нет, Киаган беспомощно покачал головой. Поле битвы было каким-то образом скрыто врагом. Мы ничего не смогли найти. Я послал людей осмотреть поле боя, и кажется, что, кажется, Грим сам забил Сака. Имеешь в виду, что мальчишка избил элитного адепта и двух ветеранов сам, только своей силой? Вполне возможно. Киаган нахмурился, объясняя все апатичному старейшине клана. У него странная способность контролировать големов. Количество и качество, которые он может контролировать, намного превосходит других мастеров големов Элементия. Саназар холодно рассмеялась. В следующий раз, когда кто-то попытается убить этого сопляка, они, вероятно, приведут с собой целую группу мастеров. ХМ, кучка бесполезного мусора. Три адепта, которые прожили почти 400 лет, не смогли победить недавно продвинутого адепта. Киаган покачал головой, но не решился дать ответ на комментарий. Скажи этому сопляку, что клан примет его сторону в этом вопросе. Делай все, что ему нужно. Нападай на тех, кто его обидит, его, и убивай тех, кого нужно убить. Избавься от всех, кто осмеливается проверять клан Саруба. Дели все выгоды, которые он получает от этого, с кланом, 4-6. Он получает 4, а клан 6. Я помогу ему разобраться с тем, кто выше второго класса. Пока она говорила, комнату наполняла убийственная аура. Глава 306. Город Фиднан, башня адепта. В секретной комнате бурлил небольшой бассейн огненного элементия. Грим молча медитировал в бассейне. В башне не было естественного вулканического бассейна, который он мог бы использовать для целей восстановления. Огненные элементы в этом бассейне длиной 7 метров, шириной 5 метров и глубиной 1 метр был извлечен из энергетического бассейна в нижней части башни. Для поддержания этого бассейна уходило 17% энергии, которую башня адепта собирала ежедневно. Если принять во внимание дополнительные затраты на очистку энергии элементия до чистого огненного элементия, то этот бассейн занимал в общей сложности 31% ежедневных запасов энергии. Преобразуя в магические кристаллы, это будет стоить 120 магических кристаллов в день. Этого хватило бы, чтобы нанять псевдоадепта для сопровождения в лес. Но сейчас все эти ресурсы использовались только для создания комфортных условий для восстановления Грима. Он плеснул красной лавой на грудь и наслаждался теплом, стекающим по его коже. Кипящее тепло от лавы просачивалось через его кожу. Кипящая лава была не настоящей лавой, а жидким огнем, который образовался после того, как огненный элемент и достиг определенного уровня концентрации. Он не был таким вязким, как натуральная магма, но намного чище. Темно-рыжие волосы спадали по плечам. Красная лава пропитала кончики, но они не горели. Из лавы от времени поднимались искры, а длинные волосы Грима медленно поглощали их. Его темно-рыжие волосы становились объемнее и блестели, по мере того, как вбирал все больше огненного элементия. Это была действительно зловещая сцена. Огромное количество огненного элементия очищало каждый нерв, кость, сухожилие и кусочек плоти. Плотный огненный элементий поглотил каждый дюйм его тела, не оставив места для злой ауры бездны. Наконец, аура превратилась в нити черного дыма и была изгнана из тела грима. Мир бездны был также известен как недра мира. Это было ужасающее место. Там водилось бесчисленное количество демонов. Жестокий, кровавый, извращенный, злой, хаотичный. Можно перечислить любое отрицательное и прилагательное как его черты и не ошибиться. Гигантские монстры обладали страшной силой и глубокой страстью к убийствам. Что было более ужасающим, так это природа этих существ. Дьявольские личности, дарованные им миром бездны, были не способны к чувству вины за свои бессмысленные убийства. В мультивселенной были злые расы, которые совершали геноцид и убийства ради выживания, территории, ресурсов и даже достоинства. Однако вари из бездны делали это только для того, чтобы ускорить свою эволюцию. На самом деле, большую часть времени они убивали ради развлечения. Сердце пламенного демона, которое Грим пересадил в свое тело, не могло избежать того же эффекта. В нем было слишком много зла и хаоса. Пока Грим наблюдал за силой и бесконечной энергией, которую обеспечивало ему сердце, воля далекой бездны также проецировала часть своей ауры в душу Грима. Это напоминало честную торговлю. Грим получил могущественное сердце, способное выдерживать трансформацию в демона. Взамен он терял человечность. Процесс был медленным и постепенным. Грим, возможно, не сможет избежать порчи, вызванной аурой, но сопротивление ее эффектам позволит ему тренировать свою волю. Будучи адептом с обширными знаниями, он хотел убедиться, что все находятся под его контролем. Таким образом, с тех пор, как он вернулся в город Фиднан, он ни разу не сделал ни одного шага из бассейна огня. Он изо всех сил старался очистить и уменьшить влияние ауры бездны. Адепты были сильны благодаря своим знаниям и мудрости. Грим стал бы калекой, если бы он превратился в безумца-убийцу. Если он не дураком, он никогда не позволит себе упасть до уровня демонического существа. Грим завершил медитацию. Его дух только что вышел из состояния медитации, когда он получил послание. Он протянул руку и вызвал красную руну, прежде чем отправить ее в центр комнаты. Двери немедленно открылись. Красный барьер света держал в комнате горячий воздух. Вошел продвинутый ученикам. В руках он держал металлический поднос. На блюде были расставлены банки и бутылки различных цветов, форм и размеров. У Эма также было родство с огнем. Я был здесь как рыба в воде. Каждая пора в его коже хотела широко раскрыться и принять густой огненный элемент в комнате. Тем не менее, у него не было выбора, кроме как поддерживать барьер вокруг своего тела, чтобы избежать воспламенения его одежды. Даже обладая способностями продвинутого ученика, он не смел подойти и на 10 шагов до огненного бассейна. Он очень ясно видел искажения в воздухе, вызванные жарой. В воздухе парило несколько странных малиновых огоньков. Они казались безвредными, но температура в их ядрах достигала 3000 градусов. Ам, вероятно, превратился бы в пепел при такой температуре, даже если бы надел заколдованную броню. В комнате раздался звук брызг. Грим непрерывно брызгал лавой на себя. Температура в комнате продолжала подниматься с каждым его движением. Вокруг бассейна элементия образовался пылающий барьер из огня. Гриму даже не нужно было активировать огненное кольцо. Ам бросил на Грима завистливый взгляд и сглотнул. Может, у него и есть родство к огню, но бассейн мгновенно испарит его, стоит его туда забросить. Только адепты с элементизацией своего тела могли купаться в пламени. Для остальных же это ничем не отличалось от мучительной смерти.